каша из топора. Случилось как-то раз солдату идти через деревню. Зашел он в одну избу, поздоровался и говорит хозяйке: «Хозяюшка, дай-ка мне чего-нибудь поесть, пожалуйста». У хозяйки было много всякой еды, а она говорит: «Нет у меня ничего, сама еще ничего не ела сегодня». «Свари кашу». «Не с чего, милый». «Если так, то давай мне топор, я из топора сварю». «Что это за чудо?» — думает хозяйка. «Дай посмотрю, как солдат из топора кашу варить будет». Принесла ему топор. Солдат взял топор, положил его в горшок, налил воды и давай варить. Варил, варил. Потом попробовал и говорит: «Вкусная каша получается. Вот только бы крупы немного положить». Принесла ему хозяйка крупы. Положил солдат крупу, опять варил, варил, попробовал и говорит: «Совсем уж готово, только бы немного масла и соли добавить». Сварил солдат кашу и зовет хозяйку: «Ну, хозяйка, давай теперь хлеб. Добери ложку, будем кашу есть». Стали они кашу есть. «Вот не думала, — говорит хозяйка, — что из топора такую вкусную кашу сварить можно». А солдат ест да посмеивается. Похлебали вдвоем кашу. Хозяйка спрашивает: «Служивый, когда ж топор будем есть?» «Да вишь, он не уварился», — отвечает солдат. «Где-нибудь на дороге доварю да позавтракаю». Тот час припрятал топор в ранец, распростился с хозяйкою и пошел в иную деревню. Вот так-то солдат и кашицы поел, и топор унес.